Дрожащий от зноя воздух полнится веселыми молодыми голосами. Нынче Петров день, праздник и по календарю, и потому что сенокос окончен. Никаких работ в святой день. Пляски, хороводы, угощения. Угощение ставит Косьма Терентьевич Солдатенков, признанный хозяин этих мест. У Солдатенкова здесь 15 дач. Снимает их летом именитое московское купечество, так же, как и соседние дачи Солодовниковские, Щукины, Боткины, Мазурины, Третьяковы. Своеобразная колония купцов-коллекционеров. Сегодня и дачники, и крестьяне все отправляются к Солдатенковской даче, или, как говорят в шутку у Третьяковых, ко дворцу Кузьмы Медичи. Там полным ходом идет гулянье. Сам Медичи стоит около дома во всем сером. В сюртуке, накидке, даже шляпа с широкими полями и та серая. Довольный и многозначительный. От его некрасивого умного лица и плотной невысокой фигуры исходит ощущение большой духовной и физической силы. Силы старообрядца. Хоровод поредел. Притомились и девки, и молодухи. Косьма Терентьевич начинает раздачу гостинцев. С достоинством отвечает на поклоны. Всех замечает купец. Не видит он только Павла Михайловича. Должно, с гостем время проводит. Гость — Тургенев Иван Сергеевич. Заезжал в конце мая по дороге из Парижа в свое имение. Теперь, возвращаясь из Спасского-Лутовиного, опять Третьякова посетил. «Замечательный писатель Иван Сергеевич, достойнейший человек Павел Михайлович, купец Солдатенков, любит престижные знакомства, любит обстоятельных людей. А потому, поправив аккуратно свою любимую фетровую шляпу, неспешно направляется к даче Третьяковых. Хозяин и его гость на веранде. Гость что-то громко рассказывает про свой ужасно кислый нос. Хозяин же смеется». Нет, не смеется, заливается, хохочет. Да так, что слезинки стекают по щекам и застревают в бороде. Косьма Терентьевич останавливается озадаченный. У Третьякова-то и улыбку редкий раз на лице увидишь, а тут хохочет вовсю. Тургенев и Павел Михайлович наконец замечают Солдатенкова. Начинается приветствие. Вера Николаевна велит подавать чай, и разговор продолжается до позднего вечера. Даже девочкам разрешено присутствовать, потому что рассказывает знаменитый писатель о чем-то очень интересном. Вера и Саша, конечно, не все понимают. 8 и 7 лет возраст небольшой. Но сидят они, не шевелятся, смотрят на Ивана Сергеевича, не сводя глаз. А он, показавшийся им сначала таким тяжелым, неповоротливым, усталым стариком, теперь оживился. Голос зазвучал молодо, чувствовалось, что тема увлекает его. Он говорил о каком-то смелом человеке с чудной фамилией Миклуха Маклай, который путешествует по белу свету, живет один с папуасами, дружит с ними и что-то изучает про них. «Что такое папуасы?» — спрашивает Саша. «Это дикари. Сиди тихо, не мешай», — шепотом отвечает Вера. «Вы, наверное, слышали, господа, — рассказывает Тургенев, — что в 1866 году Николай Николаевич совершил поездку на Мадеру, Канарские острова и в Марокко. В 1869 посетил берега Красного моря и Малой Азии, а в 1871 году корвет «Витязь» отвез его в бухту Астролябии на совсем неизвестную Новую Гвинею. Через год, больной, в лихорадке, он переправился на остров Яву. Сейчас уже 1874, а Миклуха Маклай все еще где-то там. Страшное дело, столько лет без родной почвы. Косьма Терентьевич неодобрительно качнул головой. Человек приносит жертву ради науки. Он задался благородной целью — доказать, что нет низших и высших рас, что все люди равны. Живо обернулся к нему Тургенев. «Дикарь не может быть равен православному, уважаемый», — нравоучительно протянул Солдатенков. «Какой удивительный, достойнейший человек!» — одновременно произнес Третьяков.